Только Петре Афанасьевичу было невдомек, что война в его доме идет. При нем дышать-то боялись, не то слово громкое сказать. В эту самую минуту поднялся он на взвоз к Павле Шумовой, дернул за срамятный ремешок, и поветные ворота легко распахнулись на деревянных пятниках. Сразу видел гроб торчком и легко вздрогнул. Каждый раз, как видел его, отрыть брала. В другом углу было сметано сено в навал до самой подволоки, и от него выметнулся парнишка без портков в одной рубашонке по колено, в такой-то мороз и в растоптанных матерных валенках. — Клавдия, сынок, погоди, я тебе, что ли, принес? — закричал Петра. Но тот не оглянулся, перед самым носом дверью хлопнул. Только слышно было, как пронзительно вопил в избе. — Мамка, там хозяинушка рогатый. — Не врик, чего мелишь? Вот тебе крест, слышь, скребется. Не успел Петра дверную скобу нашарить, улыбаясь чему-то в темноте, как дверь сама открылась. На пороге Яшка с ухватом стоит. — Фу ты, хуже черта! — буркнул Яшка сердито. — Убежал. — Вшел Нушку. Слышно было, как швырнул ухват в подпечек. Шелнуша — место в избе, где обрежается хозяйка. Сумрак застоялся в избе. Волоковые оконца закрыты наглухо, и свет от лучины едва разбавлял тень. У самого порога, за перегородкой, шумно дышала корова. Павла сидела за столом с краешка, подле уже примостился Клавдия, болтал ногами, что-то хлебал из миски. Тут же вышел из шелнушки Яшка, сумрачный, сел за стол. — Кого это Бог принес? Проходи, добрый человек, — сказала приветливо Павла, вглядываясь в полумрак. — Яшка, ну-ка, поднови лучину-то. — Здоровьте, вечеряли, — смущенно откликнулся с порога Петра. Павла сразу узнала его низкий простуженный голос, выметнулась из застолья. — О, Господи, Петр Афанасьевич, спаситель наш, да какими ж судьбами! Шел мимо, думаю, дай загляну, не чужей, бат. Скинывайте шубу-то, Петр Афанасьевич, засуетился около Павла, потянул за рукав. Уж простите, что не признала. Садитесь, отведайте творожку постного, вам творожок-то парад, как по душе будет. Хлеб да соль, поклонился Петр в передний угол. Едим да свой, а ты подальше стой. Если волосы крепкие, так за стол садись. Откликнулся Яшка, не сводя с гостя черные непрозрачные глаза. Но не успела довольная усмешка раздвинуть губы, как подскочила мать и треснула деревянным пальцем по лбу. — Чего мелишь-то, пустозвон! — закричала на Яшку. — А ну, бери Клавдию и подить на печь. — Все не так. Чего не скажи. Придут тут всякие, так... — сдерживая слезы, бурчал Яшка. — Иди давай, пивная голова! — Вон главизнат вся в Петрухича, — дал подзатыльник Клавде. Слышно было, как шумно они умащивались на горячих кирпичах. Тонко гундосил Клавде, плаксиво отбояриваясь от брата. И вдруг Яшка нарочно громко спросил. — Слышь, Петрухич, отгони загадку. — Ну, сидит бочка, в бочке пива, что за диво? — А бочка не сидит, но все одно, — нетерпеливо подгонял Яшка. — Не знаю. «Заугольник! Чего мелешь там?» — крикнула испуганно мать, думала. «Вот сейчас прогневается мужик, уйдет без доброго слова, и тогда Павле и соплюхом ее сплошная смерть. Думай, пустой головой-то, чего творишь? Уж вы простите, Петр Афанасьевич, не держите на него зла, вся спозорилась, откуда и слова яки берет». «Да полноте!» — отмахнулся Петра, в душе решая больше не сходить сюда. Порода уж такая, отцова порода. «Верю, всякому зверю, покажу ежу!» — не отступался Яшка. Мать сдернула с ноги опорок, кинула на печь. «Заткнись!» Наконец Яшка угомонился, перебрался на палате, свесил кудрявую и нечесанную голову, уставился ночными глазами в Петру. Тот сидел молчаливый, цедил сквозь пальцы редкую сивую бороду. Рассыпал ее по кафтану. — Тяжело тебе, сыма, — вздохнул Яшка, оглядывая Павлу, и подумал внезапно, что с годами баба словно бы молодеет, Или, может, сумерки, да живое пламя лучины, красили ее. Щеки круглые, плотные, пальцем не продавить. Глаза тоже округлились под короткими бровками, и зуба ни одного не растеряла. А уж вроде бы отцвела, отжила в вековуках без мужней ласки, без хозяйского догляда. — Тяжело тебе, сыма? — еще раз повторил Петра, испытывая вдруг бабе забытое желание, и тут же тайно упрекнул себя. — Господи, чего тебе, жеребец эдкой, надо еще? В твоих ли годах грешить? За спасение души молиться надо. — Как не тяжело-то? Они жил так мои на кулак вымотают, не слухи, — согласилась Павла. — Да, с разговорами-то. Ну-ка, Петрохич, иди сюда, я тебе гостинец дам, — поманил Петра сына. — А того дважды звать не надо. Скатился с печи, чуть ноги не сломал, подбежал, острые зубы ощерил и зеленые в мелкую крапинку глаза уставил нахально. — Больше дай-ка. — Вот тоже, мужик, никакой совести, — пробовала устыдить Павла. — Да мало еще. — Пойдем ко мне жить. Петр насыпал Клавдии в подол орехов, пряньки отдал Павле. — Гостинцам тут. — Откупиться хош? — вдруг подозрительно спросил с палати Яшка. — Господь с тобой, дитя, какие слова говоришь? Удивленно споткнулся Петра, а сердце у него больно кольнуло. На палатях сумерки были еще гуще, Яшкино лицо расплылось, и видны только его смородиновые глаза и широкие отвислые губы. И в какой-то миг показалось Петре Афанасьичу, что лежит там разбойник Степка Рочев. — Слышь, Павла, отдай-ка мне сына, а? — вроде бы в шутку предложил Петра, но от Павла не скрылся тот интерес, с каким посмотрел он на Клавдию. — Ты что? Ты что? — замахала она руками, побледнела и сникла на лавке. — Да, пошутил я. — Ну, ладно, разговоров не оберёсь, — вяло засмеялся Петра. Но у Павлина сердце уж тревожно зашлось, ведь ей ли не знать мужика, которого сына-то? Еще хотела обратить все в шутку. Петрохича своего. Наследник будет. Не бывать куриц петухом, а Петрохича богачом. Опять поддел с палати Яшка. Языкан ты, ой, языкан, перевел разговор Петр. Уж какое есть, необратное лесть, не отставал Яшка, воистину. Тут пальнуло в углах. Мороз садил избу. И невольно все притихли, прислушались, что делается на улице. По угору проехали розвольни, визжали на раскате полозе. Тявкнула собачонка, захлебнулась морозным воздухом, и опять все стихло. Садит морозент, полом палит. Лед-то поди сожженный, рыба без воздуха тоскует. Ее нынче руками брать, а что, а? Да ведь и то! — Слышь, языкан, собирайся, рыбы матери привезешь, — вдруг сказал Петра, как давно решенным, и невольно глянул вверх, на палате, откуда свешивалась злая кудрявая голова. — Да куда он? — ответила за Яшку мать и тут же суетилась. — Ой, Петр Афанасьич, родитель вы наш, уж не заморозь там сынка-то, не знаю, как отблагодарить. Возьми, возьми, парня-то, а я уж отроблю. Он услужливый, он только на язык дерзкий, правда, Яшенька? Яшка промолчал. Уполз в дальний угол палати, заворочился в окутках в старом тряпье, и вдруг на пол полетели засохшие порты, холщовые анучи, балахоны с крышенины. Собирались выехать другим днем, да морозы попридержали. До самого Рождества полом полили, даже дерево не брало кованое железо, топоры крошились по самый обух, это ли не диво? Но в самое Рождество сникла стужа, обложила небо от кромки до кромки черной слоистой тучей, самое время трогаться. Когда съезжали со двора, выскочила из дверей Тайка, гибкой, будто ивовый пруд, льняная коса выбилась из-под плата, закричала, становясь на полос и толкаясь катанком о снег. — Татушка, дай подъехать! — Поди, поди, прочь! — оглянулся Петр Афанасьич легко, стегнул ременкой, но девку не достал. — Не моли худо на дорогу! — Ну, татушка, жалко, да! — стал конючить тайка, обежала кругом, а лошадь еще не набрала шага, фыркла в лицо девки, словно не знала, как поступить, и остановилась совсем, сонно хрупая сена. — О, невеста растет! Ты слышь, Яшка, про тебя растет! — Боль надо! Холера, не девка! — откликнулся парнишка и потупился. А тайка одной ногой уже встала на оглоблю, по-мужичьи махнула на кобылью холку у самой дуги, впила с пятками в лошадь, и тут Яшк не утерпел, показал себя. — Эй, не натри, рожать не заможешь! — Замолчи, губастик-головастик! — сердито огрызнулась тайка. Зло сверкнуло зелеными кошачьими глазами, но села уж по бабье, ноги на одну сторону, поставила катанца на оглоблю. — А ну, слазь! «Чего выдумываешь?» — вдруг закричал Петра. «Вождёй захотела? Разве девки можно верхом? Ну, татушка, чего ты?» Петра сделал вид, что собирается подняться, и тайка, услышав сердцем отцов гнев, испуганно прянула вниз, зацепилась одной ногой за оглоблю и головой упала в снег. Юбки задрались. Вот грех, вот. «Чего нашла-то? На двоих делим?» — насмешливо спросил Яшка. Но тут Петр Афанасьич хмуро поторопил кобылу кнутом, пристывшие розвель не дернула, и молодая лошадиная нерастраченная сила быстро повлекла их в подугорье. Но парень еще успел показать тайке язык и состроить из пальцев кикимору. Верст пять до голого холма ехали накатанной дорогой. Петр Афанасьич то и дело по-совиному крутил головой, вспоминал примету. Высохшую сосну с развилкой посередке едва разглядели. За эти годы она как бы осела, обросла по стволу зеленым мхом, затеряла среди молодого ольшанника. Раньше тут сбегала торная тропа на соседние Сенюхи на озера, и даже лошадью забирались в суземье. Но сей год лес стоял в снегу по самую поясницу. Тихо жила тайбала, настороженная. Черный, обтаявший за эту ночь ельник, уходил куда-то круто вниз, и ни один птичий или звериный шорох не наплывал из тоскливой глубины. — Господи, не дай опозориться, — сказал Петр вслух, но подумал, — попреть придется, к утру бы попасть. От тайных мыслей повеселел даже. Вспомнил себе молодым и лютым на работу. Теплые, тяжелые одежды сразу скинул в розвольни, чтобы понапрасну не потеть. Надели лыжи, кунды и стали тарить лыжню. 15 верст маяты впереди, и все снегом плывуном, зыбучим, готовым утопить с головой. И как заведенные закрутились мужик и парнишка взад-вперед, таря для кобылы путик. Еще в потемне бились, как проклятые, их отдыха не знали, позади себя оставили распадок. Если мороз падет, снег закипеет, заплавится, обратно легче будет ехать. Когда уж на ощупь пошли, Петра кобылу распряг, ее жалко стало. Не себя. Обтер попонкою, сверху оленя одеяло набросил, зубы сено охапку кинул. Уж потом только... Оттоптал под елью снег, сушину свалил, как-то еще видел в кромешной тьме, вот лешак-то. А может, снег давал отблеск? Разделал сушину на два длинных чурака, высек на одном пас, на другом стружкой нашерстил, накатил стенкой бревешки, вот и нодья готова. Будет костер жить до утра, и никакой мороз не пробьет, и жарко станет, как в бане хорошей. Хоть верхнюю одежду до белья рубахи снимай. Трутоношу из-за пазухи вынул, из кожаного мешочка добыл железное кованое кресало да кремень, на берестяной трут пошептал что-то, сплюнул в сторону, потом сказал громко, — Царь огонь, достанься, не табак курить, каши варить. Скребанул кресалом раз-другой. Высек в труд крохотную искру, раздул ее до белого огня, сунул берестяное кольцо. А от него уж затрещала сушина, и желтое радостное пламя раздвинуло темноту. А Яшке было все безразлично, так умотался он, выгорел за длинный походный день. кажется, и слова человеческого сказать не в силах. Вот упал бы сейчас в розвальне, сверху овчинным одеялом запахнулся, и пропади все пропадом до самого рассвета. Но как ляжешь, если сам хозяин вершил работу, словно устали его не брала? И сквозь распухшие сонные веки смотрел Яшка тупо, как Петр Афанасьевич приспособил над огнем рагульку, повесил медный котел, быстро растопил воды, понес лошади. Слышно было, как насвистывал, позывал кобылу на питье. Огнедухов рычала в потемне, шумно цедила воду, и в животе у нее гулко ёкало. А Яшка, еще недавно весь потный, стал вдруг быстро остывать, спину охватило зноб, но лень было шевельнуться, чтобы взять из саней шубу и накинуть поверх. А Петр-то вырастал из темноты, будто волосатое привидение с белыми водянистыми глазами, то сидел на корточках возле костра, заново набивал снегом котел, кряхтел, подгребая хворост на нодью, и от его согнутого тела валилась на снег уродливая тень. Пламя выхватывало из тьмы несколько черных стволов, и, задыхаясь, отражаясь от мрака, как от стены, Яшка смотрел в ровно гудящий огонь, еще подумал, к морозу, не иначе. Глаза у него слипались, и парнишка не знал, уже спит он или грезит, а налитые усталостью ноги истомно ныли и еще порывались куда-то идти, ширкая лыжами. — Эй, Яшка, чай пить! Совсем рядом раздался голос. Яшка беспонятливо открыл глаза. Перед ним стояла оловянная дымящаяся кружка, а Петр Афанасьевич, наклонившись, совал в руку кусок рыбной кулебяки. «Эк, парень, как тебя вымело!» Петр сел на чурбан, ноги у него тоже поламывало, шумно фыркал чаем, порой глядел на парня, как тот лениво цедит из кружки сквозь зубы, сонно ломает кулебяку, и не столько ест, сколько сыплет на снег. Вдруг шумно захрапела кобыла, встал на дыбки. Серая тень скользнула в полумраке, куда едва хватал свет костра, туго обвалилась с ветви на ветвь снежная кухта, и вслед за этим всплеском раскатился такой высокий и тоскливый вой, что Яшка вспотел от неожиданного страха и проснулся окончательно. Тут же другой волк отозвался за спиной, кобыла всхрапывала пугливо, прядала ушами и глядела на людей малиновыми от пламени глазами. Петр Афанасьевич вскочил, запалил от нодьи смолистый, обвешанный маховой бородою сук и кинулся навстречу бесшумным теням, размахивая и расплескивая огнем. Волки отбегали неохотно. По собачьи становились у ближних деревьев, и жутким зеленым светом горели глаза под тяжелыми лбами. Хоть и жаль было тратить огневой припас, но пришлось доставать кремневку. Яшка мысленно торопил Петру, а мужик медленно снимал с замка кожаный чехол, потом забил в ствол пулю, насыпал, наконец, на полку в меру пороха из коровьего рога и еще долго не стрелял, выцеливая самого нахального и крупного зверя, который вел всю стаю. И тут один волк вырос из темноты сажень в пяти, не больше, и нескольких хороших прыжков хватило бы ему до горла кобылы. И пришлось Петре стрелять. Было видно, как зверь опрокинулся на спину, будто мешали ему надоедливые блохи, потом перекатился на брюхо и потащился во тьму, загребая снег передними лапами. Еще раздалось в ночи сварливое, жестокое рычание и чавканье. Это волки раздирали своего собрата, наедались горячим мясом. — Ты ложись-ка в сани-то поспи, — сказал Петр, остывая от возбуждения, когда затих ближний лес и понурился. — Нека! — отказался Яшка. — Какой тут сон, если только закрой глаза и голову начисто отгрызут? — Ложись, ложись, — говорю. — Эк и ты несговорчивый, — настаивал мужик. Пришлось смириться и лечь, внутренне напрягаясь душою и давая себе слово даже не дремать. И чего уж никак не ожидал Яшка, Петр Афанасьевич накрыл его овчинным одеялом и подтыкал с боков. Волна расслабленного тепла и спокоя нахлынула на парнишку. И он ж почти с любовью подглядывал, как сидит на корточках возле Нодии хозяин и греет над пламенем лопатистые черные руки с длинными железными ногтями и порой бьет себя по коленям, смахивая искры. — Видать, к морозу, — сказал Петра, показывая пальцем на звезду, нависшую над светлеющей тайболой и похожую на остывший уголь. И, помолчав, спросил: — Яшка, ты по что от меня рыло воротишь? Яшка смолчал, притворился спящим, а может, и спал уже, еще не зная о том. Он вроде бы даже хотел сказать что-то, но губы словно склеились, и не разжать их, а Петрины слова не трогали и наплывали, как сквозь воду. — Люди добра не понимают. Если поглядеть по рассуждению, так я, может, до вас расположение имею. Знать Богом до вас приставлен. Господи, ангеле мой, хранителе мой, сохрани душу мою, скрепи сердце мое.